Мне кажется, да, мисс Вулф, все остальные заклинания. Алина слегка запнулась, они наносят травмы. Авада же оставляет тело неповрежденным. Умница. 5 баллов Гриффиндору. Именно так. А теперь задумаемся, кому и зачем мог понадобиться именно такой способ убийства. Мистер Гаррисон, у вас есть предположение? Ну, долговязый Хафлпаффиц слегка помялся. Может быть, убийца, который хотел выдать смерть за естественную. Мартин покачал головой. Чтобы выдать скоропостижную смерть за естественную, куда удобнее воспользоваться заклятием, имитирующим болезнь. Таких много. Инфаркт, например, выглядит гораздо правдоподобнее, чем смерть непонятно от чего. Есть другие варианты. Пожалуйста, мистер Забини, если рассматривать как необходимость не факт смерти, а наличие неповрежденного тела, то этот вариант подходит некроманту, поднимающему инфернала. 5 баллов Слизерину. Вы совершенно правы, мистер Забини. Авада, заклятие из арсенала некромантов, и создана она была именно для этого. Первоначальный вариант имел несколько иное звучание и включал в себя еще ряд функций. Но уже тогда заклятие являлось непростительным, хоть и не было объявлено таковым законодательно. Почему? Вопрос был риторическим, но взметнувшуюся руку Мартин игнорировать не стал. Ваше мнение, мисс Лорд? Потому что поднимали нежить. Выпалила Алиса и покраснела, когда преподаватель отрицательно покачал головой. Нет, мисс Лорд. В те давние времена некромантия еще не являлась запретным искусством. Оставим на время законодательство, займемся физиологией. Что из себя представляет смерть? Вопрос не на шутку озадачил аудиторию. Мартин ждал. Наконец, Парвати Патил неуверенно протянула. Ну, человек умирает, тело становится мертвым. Душа уходит на новый круг перерождения, улетает в рай. Одновременно выкрикнул Джастин Финч Флитчли, маглорожденный Хафлпаффиц. Или в ад, хохотнул Рейвенклавец Террибут. Итак, тело умирает, душа покидает пределы этого мира. В момент смерти граница между мирами слегка приоткрывается. Люди, которым приходилось много убивать или находиться рядом с умирающими, могут ощутить этот момент. Теперь вернемся к проблемам некромантов. Что необходимо для создания инфернала, помимо трупа? Ритуалы. Наугад предположила Трейси Дэвис. Мартин покачал головой. Ритуал, мисс Дэвис, это всего лишь инструмент. Будут еще предположения? Нет. Итак, чтобы оживить труп, некромант призывает и порабощает мелкого слабого демона. Почему мелкого и слабого? Потому что большой и сильный из него котлету сделает. Хихикнул с места Блейз Забини. В принципе, верно, но главная проблема в том, что сильный демон разнесет в клочки человеческое тело, если его попытаются туда подселить. Мертвая плоть не способна удержать существо с индексом азида более 3, то есть, в 3 раза мощнее энергетически, чем бывший хозяин. Живая, другое дело. Одержимость демоном, явление не такое уж экзотическое. Ладно, итак, чтобы призвать демона из-за грани, необходим ритуал, как правильно заметила мисс Дэвис. Ритуал призыва потустороннего создания сложен, энергоемок, да к тому же опасен, потому что заклинатель рискует вытащить в круг вызова слишком сильную тварь. Что вам непонятно, мистер Лонгботтом? Невилл покраснел и пролепетал. Разве волшебник не знает, кого призывает? Мартин улыбнулся. Разумеется, чтобы призвать создание, надо знать его имя. Но ритуал призыва по сути напоминает рыбную ловлю. Закинув крючок с наживкой, вы ждете поклевки и можете приблизительно предположить, кто именно клюнет. Но возможен такой вариант, что вашего червяка схватит не окунек или плотвичка, а оголодавшая щука. Эрни Макмиллан передернулся. Берер, не буду вызывать демонов. Правильное решение, похвалил его Мартин под смех класса. Итак, мы остановились на том, что ритуал призыва, действо опасное, а душа, отлетая, приоткрывает завесу потустороннего мира. Завеса открывается ровно на то время, которое требуется, чтобы одно... Подчеркиваю, одно единственное. Существо успело миновать рубеж. Вскрикнула Парвати Патил. Я поняла. Некромант задерживает душу, а сам в это время выдергивает в наш мир демона. Душа остается здесь и не получает посмертия. Так, возбужденно подхватил Джастин. Поэтому Авада и непростительная. Молодцы. Мартин хлопнул в ладоши. Мисс Патил, мистер Финч Флитчли, 5 баллов. Но это еще не все. Душа, как вы правильно подметили, не может уйти за грань. Некроманты – народ практичный и небрезгливый. Чтобы не пропадать добру и не разводить призраков, потерянная душа втягивается в волшебную палочку и усиливает ее своим энергетическим потенциалом. Студенты потрясенно замолчали. «Можно ее как-нибудь освободить?» – жалобно спросила Миллисент Булстроуд. «Душу, я имею в виду». «Можно», – кивнул Мартин. «Есть два способа. Первый включает в себя ритуал из арсенала боевых мистиков. Для ритуала необходимо иметь что-то, что заставило бы пленную душу самостоятельно разорвать оковы. Обычно это какие-то вещи, дорогие сердцу убитого Авадой человека. Они пробуждают память и личность. Другой способ используется значительно реже, даже нельзя сказать, что он используется, скорее, спонтанно срабатывает». Его слова прервал звонок. Гермиона в сердцах стукнула ладонью по парте. «Ну вот, снова на самом интересном. Профессор Сьюэлл». Мартин покачал головой. «Навряд ли коллеги будут мне благодарны, если весь пятый курс дружно опоздает на следующий урок. Поговорим об этом после каникул. Если кому-то совсем не втерпешь, могу дать подсказку. Поищите в литературе упоминание о палочках-сестрах. Профессор Сьюэлл, у нас не будет следующего урока», — жалобно возопил Хафлпаффит Стивен Корнфут. «Расскажите. Пожалуйста. Пожалуйста», — подхватили сразу несколько голосов. Мартин рассмеялся и прошелся по классу. «Ну, хорошо. Итак, о палочках-сестрах. Что, кстати, вам известно об этом явлении?» Гермиона напряженно задумалась, явственно пытаясь что-то припомнить. Гарри мысленно выругался и поднял руку. «Да, мистер Поттер. Палочки-сестры – это те, у которых одинаковая начинка. Кажется, так», — пробормотал Гарри и торопливо плюхнулся на свое место. «В принципе, правильно. Однако должен уточнить, содержимое палочки должно быть взято единовременно от одного и того же существа. Итак, представим себе ситуацию. Два мага, обладатели палочек-сестер, начали сражение. В какой-то момент их палочки оказались на одной прямой». Объясняя, Мартин для наглядности чертил на доске схему поединка магов. Оба бойца одновременно произносят заклинание. Лучи, вылетающие из палочек, столкнувшись, связывают оружие поединщиков. При этом сила палочек начинает стремиться к равновесию. Закон сообщающихся сосудов, — блеснул знанием физики Энтони Голдстейн. Мартин улыбнулся. 5 баллов Рейвенкла за удачную аналогию. На первом этапе данное действие выглядит чрезвычайно эффектно, как сложная конструкция из сияющих, вибрирующих, звенящих золотых лучей, которые соединяют палочки противников и создают вокруг самих магов нечто вроде клетки. При этом разорвать эту связь можно только одновременными усилиями обеих противоборствующих сторон. Мартин накинул взглядом класс, обнаружил, что студенты с горящими глазами ждут дальнейших разъяснений, и продолжил. Спустя некоторое время наступает второй этап. Более мощная палочка начинает отдавать силу. Выглядит это, как выходящие из нее золотые бусины, которые двигаются по нитям конструкции в сторону второй палочки. При этом хозяин палочки может как принять силу, так и отказаться от нее. В первом случае палочки достигают равновесного состояния, после чего связь распадается. Но эффект изменения мощности носит временный характер. Более сильная палочка восполнит энергию за 2-3 дня, слабая потеряет приобретенное еще быстрее. Теперь рассмотрим второй случай, когда принимающий маг находит в себе силы отказаться от халявы. Тогда отдаваемая энергия рассеивается на светозвуковые эффекты, и для достижения равновесия палочка вынужденно сбрасывает последнюю жертву. Опять же, маг может принять ее, втянув свою палочку и разрушив связь, или же отказаться, освободив душу. Да, мистер Крэп. В первом случае смещение энергии даст постоянный эффект. Да, сэр, — пробасил рослый слизеринец. Мартин взглянул на юношу с интересом. До этого Крэп, как и его приятель Гойл, на уроках за тени блистал. Да, именно так. 5 баллов слизерину. Если он освободит душу, — начало рассуждать вслух Подмапотил, — он улучшит свою карму. Вы совершенно правы, мисс Потил, и Рейвенкла получает свои законные баллы. Тогда из палочки полезет следующая душа. Немного коряво, мистер Паргис, но по сути верно. 5 баллов ваши. Итак, тему первого непростительного мы разобрали, давайте закругляться. На каникулах, напоминаю, Вам необходимо привести в пристойный вид ваши наброски по курсовику, а в следующем семестре мы займемся их обсуждением». Гермиона сделала попытку еще что-то спросить, но Мартин прервал ее властным жестом. «Все, мисс Грейнджер, на сегодня все. Это у вас занятия кончились, а ко мне сейчас ведьмаки придут. Поздравляю всех с наступающими праздниками, и сгиньте, наконец, с глаз моих». Глава 45. Гарольд рассматривал сухое костлявое тело, покоящееся в роскошном гробу и накрытое бархатным черным покрывалом. Посередине красовалось искусно вышитое рисовальной гладью изображение черепа и змеи. «Ты бы ему еще свечку в лапы сунул, эстет!» — проворчал он, развернувшись к Люциусу Малфею. Тот усмехнулся. «Это Амелия Паркинсон прислала, в знак преданности. Якобы сама вышивала, хотя слабо мне в это верится. Наверняка домовики корпели». Гарри снова прошелся вдоль гроба. Него, вроде, ручная кобра была. «Именно что была, милорд?» В ответ на вопросительный взгляд Люциус помялся и, глядя в пол, добавил. «Вы будете смеяться, милорд, но ее павлины загрызли». «Павлины, признайся уж честно, что птеродактилей разводишь». «Птера, чего?» «Нет, правда, павлины. Окружили, затоптали ногами, потом добили клювами и сожрали». Люциус выглядел смущенным и растерянным. Сам не ожидал. «Знаете, красивые птицы, редкие, дорогие. Эстет», — пригвоздил его Гарри, широко ухмыльнувшись. «Ладно, веди, проверим твой дом на проклятие». Люциус покорно кивнул. Было видно, что ему не особо хочется посвящать чужака в самое сокровенное, но на другой чаше весов лежали страх и надежда. Страх перед могучим магом и надежда спасти потомков, не заставляя их выбирать между изнуряющим трудом, вынужденным подчинением и ранней смертью. «Здесь», — негромко сказал Люциус, и Гарольд сделал было шаг вперед, но тут же остановился. Турмалиновый постамент вздрогнул, словно бы ахнул, и по смоленистой глади полированного шерла побежали разноцветные всполохи. «Когда приносили жертву?» — отрывисто спросил Гарольд, одновременно сканируя переливавшийся на постаменте комочек темного пламени. «Жертву». Люциус Малфей оторопел. «Жертву крови. Ну же, источник силы, когда последний раз питали. Эннос совершеннолетие. Чье? Марков Бич. Драка. Почему драка? Мое». Гарольд развернулся к собеседнику и тяжело вздохнул. «Вас, молодежи, какое-то странное отношение к родовым ценностям. Источник на последнем издыхании, фамильные дары почти все запечатаны, твой внук имеет все шансы родиться сквибом, но нет, помирать будем, а пламя не подкормим». У Люциуса язык прилип к гортани. «Но», — пролепетал он, слегка отдышавшись, «но я не, мой отец ничего, и в наставлениях». Он насекся, просчитывая что-то в уме, и внезапно взревел. «Внук, какой внук, драка всего 15. Гипотетически, успокоил его Гарольд. «Странно все это. Ладно, не сделанного не воротишь, будем исправлять то, что есть. Надрежь запястье, набери горсть крови, горе мое, кто же колдует рядом с источником? Дай руку». Люциус, ошарашенный свалившимися на него открытиями, покорно позволил Гарольду сделать то, что некромант считал нужным. Струйка крови потекла в сложенную ковшиком ладонь, а Гарольд аккуратно вытер и спрятал ритуальный нож из черного обсидиана. «Подожди, пока наберется горсть, потом выплеснешь в пламя. И запомни, пожалуйста, жертва крови приносится 4 раза в год, в дни равноденствия и солнцестояния, всеми мужчинами, достигшими 14 лет, 17, поправил Люциус, перетягивая запястье носовым платком. 14, с нажимом повторил Гарольд. «Изволь не спорить, я лучше знаю. В день весеннего равноденствия приведешь сюда драка и сделаешь все уже самостоятельно. 4 пригоршни крови в год, не такая уж большая плата за родовое могущество. Посмотри, как ожило пламя». Люциус вздохнул. «Не знаю, как благодарить вас, милорд, за мною долг». «Принято», кивнул Гарольд. «Что же касается проклятия, от кого ты вообще о нем узнал?» «От отца», в голосе Люциуса слышалось явное недоумение. «Твоему отцу кто об этом сообщил?» «Дед, наверное. Можно спросить портрет, а что не так?» Гарольд тяжело вздохнул. «Что ж, пошли расспросим». На расследовании пришлось потратить почти 3 часа. Портреты Малфеев искренне удивлялись и отсылали любопытную молодежь к старшим предкам. Те, в свою очередь, указывали на собственных отцов и дедов. Наконец усталый Гарольд и недоумевающий Люциус добрались до портрета Игнациуса Малфея, родившегося в 1441 году, ставшего мастером зелий и прожившего почти полтора века. Пожилой красавец несказанно оживился при виде потомка. Потребовал представить ему гостя, потом начал расспрашивать о ситуации в стране. Наконец, Люциусу удалось прорваться через поток любопытства пращура с осточертевшим уже вопросом о семейном проклятии. «Конечно, помню», — слегка удивленно отозвался Игнациус. «Такое не забывается, знаете ли. Наш отец умер в день своего 30-летия, мне тогда было 8, брату 12. Нашим опекуном стал двоюродный дед Константин, он был уже очень стар, а я, к стыду своему, я в детстве был изрядно ленив и нерадив, и очень быстро отбился от рук. Мои учителя не раз жаловались опекуну, но тот был слишком дряхл и слишком утомлен делами рода». Игнациус сцепил худые пальцы в замок и замолчал, пристально глядя вдаль. Через пару минут он начнулся, потер седые виски и продолжил рассказ. «Когда мой возлюбленный брат Оливер прибыл на летние каникулы, он был поражен, сколь мало я продвинулся в учении. Поговоривши с учителями, он был сильно огорчен. Иной на его месте попробовал бы добавить неучу ретивости через заднее место». Игнациус невесело усмехнулся, «но брат мой был мягок со мной и добросердечен. Он привел меня к источнику темного пламени и там поведал о проклятии, что убило нашего отца». Игнациус снова прервался, по его лицу скользнула тень печали. Внушение достигло своей цели. Испуганный, я отбросил лень, и вскоре учителя уже не могли на меня нахвалиться. 24 лет я был принят в круг мастеров, но брат мой не увидел этого. Он погиб, будучи на четвертом курсе, был отравлен неумело сваренным любовным зельем, гнусный извращенец, лишивший его жизни, был вышвырнут из школы и ввергнут в Азкабан, но моего брата это не вернуло. Игнациус сгорбился и уронил голову на руки. «Спасибо, лорд Малфой», — смиренно вымолвил Гарольд, отходя от портрета. «Люциус, в галерее невинных, там портреты всех подростков, не доживших до 17-летия. Милорд, а что мы, собственно, ищем?» «Уже почти нашли», — Гарольд блаженно потянулся. «Но хотелось бы подтвердить мои подозрения. Оливер Малфой, белокурый и хрупкий, был похож на усталого ангела. Визит хозяина Мэнора вызвал у него тревогу. Что-то случилось с Драко», — выпалил он, забыв поздороваться. «Нет, с чего ты взял? Обычно он приходит», — пояснил Оливер. «Вы здесь совсем не бываете. Я думал, вы новую картину собрались вешать». Он опустил глаза. «С Драко все в порядке, завтра он приедет на каникулы. Оливер, ответь мне на один вопрос. Кто тебе рассказал о семейном проклятии?» Оливер удивленно вскинулся. «Проклятие? Каком проклятии?» Люциус оторопел. Гарольд перехватил инициативу. «Имею в виду страшилку, которой ты припугнул Игнациуса. Сам придумал, или кто подсказал?» Оливер чуть покраснел и смущенно улыбнулся. «Сам. Понимаете, я не хотел, чтобы Игни пороли, а к этому все шло. Пока папа за ним присматривал, он не ленился, а тут, деду некогда. К тому же он болел, учителя Игни сначала жалели, а потом... А ведь он очень талантливый, знаете». «Знаем», — подтвердил Гарольд. «То есть никакого проклятия не было, ты сам его придумал, чтобы нагнать страху на братца. Скажи, пожалуйста, а вы тогда просто спустились к родовому камню, или приносили жертву?» Оливер улыбнулся, смешно наморщив нос. «Нет, что вы, какая жертва, мне же еще и 13 не было». «Совсем запутался, милорд», — честно признался Люциус, как только они отошли на достаточное расстояние от портрета лукавого подростка. «Получается, что никакого проклятия не было, но оно ведь работало. 2-3 смерти сойдут за случайность, но в 17 веке сгинули 2 боковые ветви, это 13 человек». «Проклятие было», — отозвался идущий впереди Гарольд, — «самонаведенное». Оливер привел брата к источнику, видимо, решил, что так будет более впечатляюще. «Что такое наставление наследнику, тебе надо объяснять?» «Оливер несовершеннолетний», — неуверенно возразил Люциус. «Для министерства», — усмехнулся Гарольд, — «для источника, он глава рода Малфой. Все четко. Одна радость во всем этом безобразии, снять будет несложно, не было закрепления кровью. В день весеннего равноденствия приведешь Драко к источнику, принесешь жертву темному пламени. После этого сообщишь сыну, что проклятие над родом больше не висит. Драко накормит пламя, и на этом ритуал демалификации можно будет считать законченным». Он развернулся к Малфою, широко улыбаясь. Просто, правда. Когда знаешь, все просто. Где Петтигрю? В клетке. Приказать доставить. Пока не надо. А клетка крепкая. Специально для анимагов, ухмыльнулся Люциус. Петрониус Малфой, двоюродный дядя моего прадеда, на старости лет тронулся умом. Все пытался сбежать в Лапландию. Не спрашивайте, милорд, что ему там сдалось, логика безумцев непостижима. Трижды его отлавливали, один раз умудрился до Шотландии долететь. Нет, не на метле. Воробья превращался. Наконец у его возлюбленной супруги лопнуло терпение, и она завела себе необычного питомца. Не смейтесь, милорд, все так и было, мамой клянусь. Глава 46. К тому моменту, как из камина вывалились счастливые чада, терпение Молли было уже на исходе. Супруг возомнил себя не иначе как римским цезарем, чья жена, как известно, должна быть вне подозрений. Первый раз наткнувшись на следящее заклинание, Молли устроила мужу скандал, плавно перешедший в битву при Азинкуре. Артур вроде бы присмирел, но ненадолго. Вторая следилка была запрятана куда более тщательно. Обнаружив заклинание, миссис Уизли поступила хитрее. Дрянь, подвешенная Артуром, была совмещена с прослушкой. Молли напросилась в гости к любимой старшей сестрице и в течение 3 часов плакалась ей на сексуальную несостоятельность муженька. Мюриэль Артура терпеть не могла, а потому с радостью включилась в дискуссию, высказав очень обидное для зятя предположение, что тот еще в юности был склонен к однополой любви. Малфея он возненавидел, после того как Люциус отказался иметь с ним дело, убежденно вещала Мюриэль, заедая застарелую сплетню свежим кексом. Сказал, что ему рыжие никогда не нравились, да и задницы веснушчатые не в его вкусе. Молли подавилась чаем, пряча смех под кашель. У сестры был неимоверный талант добычи жареных сплетен, подогреваемый живым воображением. Фактически, в ворохе добытой Мюриэль информации правда и ложь были переплетены между собой сильнее, чем в мотке спутанной лески. Но поднятая тема должна была доставить шпиону-самоучке массу ярких эмоций, поэтому Молли с радостью ее поддержала и даже попыталась развить. В результате, по приходе домой она с удовлетворением наблюдала багровую рожу супруга, налитые кровью глаза и волосики, вставшие дыбом вокруг плешки. Месть сладка. «Мам, привет!» Рон покосился на нее чуть опасливо, и Молли торопливо взяла себя в руки. «Нельзя распускаться. Нельзя портить детям праздник. Они не виноваты, что их отец». Большая задница подсказал ей внутренний голос. Почему-то с интонациями Гарри Поттера. Молли непроизвольно хихикнула и переключилась на детей. Помимо близнецов, Рона, Джинни и Гарри, в нору прибыла и Гермиона, что было для нее необычно. Раньше девочка проводила праздники с родителями. «Мама и папа уехали в Куршавель», — пояснила Гермиона, широко улыбнувшись на вопросительный взгляд Молли. «А я не люблю горные лыжи, поэтому вот, вы ведь не возражаете». «Ну что ты, Гермиона, милая», — от сердца отлегло. Молли понятия не имела, что такое Куршавель и горные лыжи, но у девочки явно было все в порядке, и с родителями она не ссорилась. Гермиона нравилась Молли, умненькая, ответственная, при этом храбрая и верная. Мысль, что эта девочка может стать ее невесткой, не вызывала ни малейшего отторжения, что бы там ни говорили про свекрови. Ран не повезло, если, конечно, он не передумает. Гарри поставил на пол сундук и улыбнулся почти как тогда, во сне, а потом выудил откуда-то из воздуха букет ландышей, и где только нашел посреди зимы. Гарри, Мерлин, спасибо, родной мой. На глаза навернулись слезы. Ей уже 100 лет никто не дарил цветов. Фред и Джордж оторопело переглянулись. Ранни переступил на месте с явным смущением. Молли спрятала улыбку в букет. До этого момента мальчикам и в голову не приходило, что их мама тоже женщина, и ее можно порадовать не только хорошими оценками. Все-таки, глава рода, это вам не баран чихнул, размышлял Гарольд, возвращаясь из министерства. Мощь древнейшего и так далее рода Блэк ощущалась, как крылья, сложенные за спиной. Стоило их раскрыть, и надменно скептический Люциус Малфой тут же вскочил и вытянулся по стойке смирно. Что же касается министра с начальником Аврората, то они сумели вернуться к конструктивному мышлению лишь через 30 минут от начала разговора, а до этого лишь кивали да хором соглашались с любыми предложениями Гарольда Блэка. Впрочем, это пошло на пользу делу. Съежившаяся в клетке облезлая крыса была безоговорочно воспринята как скрывающийся от властей анимаг. Руфус вызвал в кабинет министра команду авроров. Петтигрю был извлечен из клетки, превращен, опознан, обыскан и опознан вторично, уже как пожиратель смерти. Гарольд предъявил написанную Сириусом исповедь главе рода, и недоросль Блэк был немедленно оправдан по всем статьям. Небольшая заминка возникла лишь с размером компенсации для невинно пострадавшего, но Гарольд от золота великодушно отказался, отметив, что пораженный в правах не может принимать деньги от кого-либо без разрешения главы рода. Корнелиус воспринял это заявление с немалым облегчением, сумма полагалась приличная, следовательно, пришлось бы серьезно урезать расходные статьи бюджета. Уже под конец визита, когда собеседники начали отходить от предъявленной им мощи, министр наивно поинтересовался: «Скажите, пожалуйста, лорд Блэк, а как вам удалось попасть в родовой особняк? Он же был закрыт Фиделиусом, насколько мне известно». «Корнелиус, не позорься», — зашипел шокированный Скримджер. «Простите, лорд Блэк». Бедный Корнелиус, младший сын младшего сына, и некоторые вещи ускользнули от его понимания. «Кстати, господин Скримджер, или лорд Скримджер?» «Нет, лорд Блэк, я всего лишь второй сын. Хотел задать вам вопрос, возможно, он покажется слишком личным, но это важно». «Спрашивайте». Руфус Скримджер подобрался. «Как часто вы кормите пламя рода?» Глава Аврората выглядел озадаченным, в точности как Люциус Малфой в свое время. «Кормим. ММММ. Нового члена рода представляют пламени трижды, в 5 лет, в 15 и в 35. Мальчиков, я имею в виду, девочек, только до замужества. А что?» Гарольд лишь мученически вздохнул. Подробные инструкции по кормлению пламени Руфус Скримджер слушал истово. Он, как начальник Аврората, был хорошо знаком с уровнем мощи британских магов, и падение этой самой мощи, в последние годы становившееся лавинообразным, не могло его не волновать. «Общий спад стал заметен во второй половине XIX века», — размышлял он вслух. «В 1869 году угасло пламя рода Филчи, в 1888 – Уизли. Последние, правда, скрывали это, как могли, спасаясь браками с представительницами магически сильных родов, увеличивая тем самым нагрузку на их пламя», — усмехнулся Гарольд. «Да, именно», — благодарно кивнул Скримджер. «Обман вскрылся лишь 40 лет спустя, тогда же Уизли были объявлены предателями крови. В 1923 году был принят закон о запрете введения в род полукровок и маглорожденных, позор нашего законодательства, несовершеннолетних», — прошелестел Корнелиус. Две головы обернулись в его сторону. «Только несовершеннолетних полукровок и маглорожденных», — откашлившись, уточнил министр, — «кому еще нет 17. Он до сих пор действует, кстати». «Спасибо, а то я не помню», — поморщился Руфус. «Трижды пытались провести через Визингамот отмену, Дамблдор все топил в дискуссиях. После, ну, в общем, после Рождества попробуем еще раз. Дай мне время на подготовку общественного мнения», — рыкнул Скримджер. «О, простите, лорд Блэк». Лорд Блэк спрятал ухмылку. Руфус и Корнелиус, планируя грядущую интригу, совершенно забыли, что они здесь не одни. Тут очень кстати появился Перси Уизли с пакетом документов на оправданного, хоть и пораженного в правах, Сириуса Блэка. Гарольду немедленно вручили бумаги, а затем с расшаркиваниями и реверансами изящно выперли из кабинета. «Теперь у министерства есть, чем заняться», — размышлял Гарольд. «Имеет смысл задействовать Люциуса, он в политике разбирается не хуже этих двоих, а возможно, и лучше. Но прежде, снять с доски Дамблдора. Нет, все же как удобно быть лордом». Глава 47. Днем позже в нору прибыл Билл под ручку с Флёр Делакур. Визит француженки стал для женской части компании не слишком приятным сюрпризом, поскольку та немедленно принялась строить глазки всем мужчинам от мала до велика. К чести Рона, он выдерживал вейловский прессинг без особого напряга, что позволило Гарри сделать вывод: чувства парня к Гермионе глубоки и искренни. Вейлочеры без труда перебьют увлечение и даже влюбленность, но настоящей любви им не перекрыть. Сам Гарри был достаточно мужчиной, чтобы испытывать желание, достаточно менталистом, чтобы отличить собственные эмоции от наведенных, и достаточно темным магом, чтобы призвать к порядку расшалившуюся Вейлу. Обменявшись взглядами с черноволосым подростком, Флёр молчаливо признала, что эта добыча ей не по зубам, и переключилась на мужчин постарше. Артур, Билл, Фред и Джордж закатывали глазки, заливались слюнями, говорили с придыханием и вообще, вели себя, по выражению возмущенной Джинни, как распоследние безмозглые кретины. На этом кислотно-розовом фоне даже явление совы от Перси прошло без эксцессов. Впрочем, министерский секретарь ограничился поздравлением и подарками лишь для матери и самых младших членов семьи. Молли получила коробочку конфет с ликером и подписку на журнал по вязанию, Рон и Джинни, по упаковке шоколадных лягушек. Чарли тоже отметился, на минутку выглянув из камина и сунув матери в руки пакет с подарками, и тут же смылся, едва на лестнице раздались шаркающие шаги Артура Уизли. Молли только болезненно скривилась, провожая взглядом опадающее пламя. Из всех детей только Фред и Джордж пока не сторонятся отца, а Артур лишь усугубляет ситуацию. «Долой Нору, хочу на Гримма. Но как бы то ни было, пора звать всех к столу». Артура, Фреда и Джорджа пришлось вести под руки, они пялились на француженку и признаков наличия разума не подавали. Билл тоже не сводил глаз с невесты, но выглядел, слава Мерлину, влюбленным идиотом, а не клиническим. Рон и Гарри вели себя как обычно. Гермиона и Джинни недобро косились на Флёр, та кидала в сторону девочек снисходительные взгляды. Молли подавила вздох и подумала, что со старшей невесткой она наплачется. Тягостная трапеза подошла к концу. Билл утащил Флёр запускать фейерверки, за ними уполз невменяемый Артур, за отцом, одуревшие от страсти близнецы. Молли ушла на кухню, Рон на минуточку убежал наверх. Джинни застонала. «Нам с ней жить». Она схватилась за виски, ничего не объясняя, но и так было понятно, что она имеет в виду Флёр. «Стерва», согласилась Гермиона, и ее зубы сверкнули почти по-вампирии. А Рон еще и пялился на нее весь обед. «Герм, ты перегибаешь палку». Ничего Рон на нее не пялился, только изредка посматривал. «Мне все равно ее придушить хочется». «И чего все с ума посходили, вейлочеры?» «Она кварт вейла». «Да знаю я», отмахнулась Гермиона. «Но у нее же есть жених, Билл, зачем на остальных свои флюиды навешивать?» «Комплекс неполноценности, я полагаю, комплекс неполноценности». Джинни вытаращилась на Гарри, как на идиота. «У этой смазливой заразы, с чего бы вдруг?» Гарри лениво улыбнулся. «Ты сделай вот так», он скрестил решеткой указательные и средние пальцы, «посмотри на нее, сразу все поймешь». Девочки переглянулись и выскочили наружу. Отсутствовали они недолго и вернулись озадаченные. «Бедненькая. Ладно, пускай, все равно Рон на нее почти не смотрит. Если бы у меня была такая внешность, я бы повесилась». «Джинни, не говори глупости. Не такая уж она страшная. Да она просто никакая. Бесцветная, как Плакса Миртл. Гарри, а ты Рону показывал, как она выглядит?» «Нет, а зачем? Почему же он тогда?» Гермиона растерялась. «Может, маленький еще?» Неуверенно предположила Джинни. Гермиона покрутила пальцем у виска. «Он меня замуж звал, а ты говоришь маленький. Нет, что-то здесь не то. Поставим эксперимент», ухмыльнулся Гарри, которому ужасно хотелось похулиганить. «Ну давай», неуверенно протянула Джинни. «Как? Проведем соцопрос». Гарри поднялся из кресла и выбежал наружу. Флёр в легкой шубке и Фред в куртке, небрежно наброшенной на плечи, готовили к запуску фейерверк. Билл приглядывал за ними, Артур и Джордж пялились, глотая слюни. Затащить Джорджа в дом оказалось не особенно сложным делом. Вел он себя, как сомнамбула, но Гарриному жесткому надо. Подчинился. «Итак, дамы и господа, начинаем наше исследование». За окном зашипел фейерверк. Джордж дернулся, но крепкая рука Гарри удержала его. «Да, ага». Джинни отвлеклась от раскручивающегося огненного колеса. «Блин, могли бы и нас позвать, эгоисты». «Да ладно, у меня в комнате целый ящик этих хлопушек», сообщил вернувшийся Рон. «А что мы делаем? Соцопрос проводим». «Рон, сядь куда-нибудь и не мельтеши, ладно», вмешалась Гермиона. Рон удивленно пожал плечами, но подчинился. Девочки подошли ближе и встали справа и слева от Гарри. «Джордж, Флёр красивая». Младший из близнецов закатил глаза, она обалденная, она, он с шумом сглотнул слюну, такая, что у нее самые красивые, сиськи, убежденно сообщил Джордж, подумал и добавил, ноги, попка, он облизнулся, Гермиона и Джинни одинаково скривились, свободен, бросил Гарри, Джордж поднялся и торопливо поковылял наружу, Джинни фыркнула ему вслед, затем ее взгляд сместился, чего это Рон так дебильно скалится? Гарри оглянулся. Рон развалился в кресле, По губам его блуждала блаженно глуповатая улыбка. Вейлочеры, он же не железный, в конце-то концов. Значит, все-таки действует, разочарованно протянула Гермиона. Действует, но по-другому. Увидишь, Фреда звать для чистоты эксперимента. Зачем? Поморщилась Джинни. И так ясно, что он скажет. Сиськи, попка, тьфу, грязные шовинисты, поддержала Гермиона. Ладно, тогда послушаем Билла. Увести со двора счастливого жениха оказалось несколько сложнее, но Гарри справился. Итак, Билл, эй, ты меня слышишь? Флёр красивая, она просто чудо. Взгляд парня затуманился. Настоящая звезда. Что у нее самые красивые? Глаза, выдохнул Билл. Волосы, руки. Когда она по утрам кудри расчесывает, я налюбоваться не могу. Так бы и целовал, запястья, локоны. Вот это я понимаю. Вздохнула Джинни, глядя вслед брату, торопливо возвращавшемуся к своей звезде. Он ее и правда любит. Мечтательно отозвалась Гермиона. Везет же людям. Ага, Рон. Окликнул Гарри приятеля, приступая к третьему этапу эксперимента. Рон, Флёр красивая. Девочки навострили уши. Флёр. Рон производил впечатление внезапно разбуженного. Ничего, симпатичная. А при чем тут она? Кто красивый? Гнул свою линию Гарри. Гермиона, без колебаний сообщил Рон, что у нее самые красивые. Смущенная ах, за спиной Гарри проигнорировал. Глаза, такие теплые, такие, как растаявший шоколад. Волосы, такие густые, кудрявые, мне все время хочется их гладить, ворошить, когда поженимся, наверное, позволит. В голосе Рона появились мечтательные нотки. Гарри покосился назад. Гермиона разрумянилась, глаза ее горели, губы слегка приоткрылись. Зубы. Продолжал признание Рон. Такие крупные, ровные. Цветом как сливки. Я никогда ни у кого не видел таких красивых зубов. Гермиона пискнула и прикрыла рот ладонью. Рон скользнул по ее рукам расфокусированным взглядом. Пальцы, ноготки такие розовые, круглые. Я просто умиляюсь, у других девчонок когти, да еще разноцветные, а здесь, такие милые, нежные пальчики. Каждый перецеловать, а последний раз, в ладошку. Джинни смотрела на брата, как на чудо. «Слушай, как он тебя любит!» Гермиона полыхала щеками. Гарри опустился на стул и перевел дух. Вейлочеры, весь день долбившиеся в ментальный щит, наконец нащупали брешь. «Гарри!» — пропел голос из тумана. «Гарри, Флёр красивая!» «Да при чем тут Флёр?» — буркнул он, слабо соображая, где находится и с кем говорит. «Кто красивый?» — не унимался голос. «Молли!» — твердо ответил Гарри. И Молли Уизли встала перед ним, застенчиво улыбающаяся, в венке из рыжих осенних листьев. Джинни осеклась и растерянно посмотрела на Гермиону. Молли, мама, может, тезка, неуверенно предположила Гермиона, но решила все же уточнить. Гарри, Молли Уизли, нет, ну, пока еще Уизли, неохотно признал Гарри. Но это временно. Когда мы поженимся, я буду ее на руках носить и усыновлю ее детей. Гермиона поперхнулась и сделала шаг назад. Джинни хихикнула. «Ладно, папа Гарри, ложись-ка ты спать. Рон, просыпайся немедленно. Что? Не смей дрыхнуть в кресле, иди в свою комнату. И Гарри прихвати, он уже никакой». Когда юноши, покачиваясь и поддерживая друг друга, убрели в сторону лестницы, Джинни повернулась к Гермионе. «Да, вот чего только не узнаешь. Но Гарри-то, Гарри, может, он не в себе». Неуверенно предположила Гермиона. Из-за этих флюидов. Джинни обхватила себя руками. Маме плохо с папой. Он совсем уже невыносимый стал. Любит только близнецов, а на остальных крысится. Но Гарри. Она покусала губу. Если бы он хоть постарше был, как Билл, например. А то мама, наверное, в нем и мужчину-то не видит. Джинни, ты что? Поразилась Гермиона. Ты не помнишь. На Гримма. Знаешь, у меня все время такое чувство было, что он взрослый, а пацаном только притворяется. Как разведчик с легендой, понимаешь?